Глава 21. Мама встречает нас на крыльце с поджатыми губами. Кажется, в отличие от папы, она мне на шею бросаться не будет. Что ж, переживу. С прошедшим днем рождения. Сухо бросаю я и прохожу мимо нее. «А поздороваться ты не хочешь?» Летит мне в спину. «Куда делись твои манеры?» «Милая», — шипит ей папа. «Давай как-то поаккуратнее. У нее стресс». «А у меня не стресс? У меня не стресс? Я одна все на себе тащу. Я одна должна все решать, а ты вечно запрешься в кабинете». «Родители ругаются?» «Неожиданно. Я думала, они всегда друг с другом соглашаются. Будь у меня больше сил, я бы, может, даже осталась и послушала этот перформанс. Но не сегодня. Меня хватает только на то, чтобы подняться по лестнице на второй этаж, вяло улыбнуться горничной Маше, которая попадается мне навстречу, и упасть на аккуратно заправленную кровать в своей комнате. Как будто никуда и не уезжала. Как будто ничего и не было. Ни Глеба, ни нашего брака, ни дома в глуши, ни Джека, ни чая, пахнущего травами, ни огромного звездного неба над головой. Может, мне все это приснилось? Я закрываю глаза и устало думаю, что это был бы лучший вариант из возможных. Сон у меня тяжелый, мне душно, я постоянно ворочаюсь и никак не могу найти удобное положение. Одеяло слишком греет, но без него холодно. Модная и полезная для шеи подушка, набитая гречневой шелухой, отвратительно шуршит и бесит. А еще из моего шкафа с коллекцией парфюмерии раздражающе пахнет духами. Зачем я их держу прямо в спальне? Разве я не чувствовала раньше, как они воняют? Под утро я, наконец, проваливаюсь в глубокий сон и, выныривая из него, сонно шарю рукой вокруг себя. Где этот чертов лесоруб? Мне нужны обнимашки. Мне нужны его горячие руки, его колючая борода и его шумное дыхание рядом. Куда он опять свалил с утра пораньше? Собаку выгулять? Глеб, бормочу я и просыпаюсь. Вокруг меня моя комната, знакомая до последней царапинки на венецианской штукатурке. И даже моя одежда лежит все в том же живописном хаосе, в котором я ее оставила, когда убегала. Горы одежды. Куда мне столько? Мне даже за несколько лет всего этого не сносить. Только если я буду переодеваться по 20 раз за день. Я иду в свою ванную комнату и достаю из шкафчика новый набор косметики взамен утонувшего. Включаю подсветку и критично изучаю в огромном зеркале состояние своей кожи. Лучше, чем можно было ожидать. Даже мелкие высыпания, которые, вопреки всем процедурам у косметолога, всегда были у меня на ключицах, куда-то делись. Я неторопливо умываюсь и мажусь кремами и сыворотками из всех своих баночек и мысленно признаю, что этого мне все-таки не хватало. Наверное, в каком-то виде эта медитация — успокаивающий ритуал не столько для кожи, сколько для психики. И если бы я осталась с Глебом в его доме, я бы убедила его рано или поздно отвезти меня в магазин и купить мне новые средства для ухода. И попросила бы сделать мне еще одну полочку в ванной, а еще... Стоп. Хрипло говорю я, глядя в зеркало на свое лицо. Что-то в нем все же неуловимо поменялось. Хватит об этом думать. Я выхожу из ванной и испуганно вздрагиваю. На кровати сидит мама. «Доброе утро», — сдержанно говорит она. «Утро, когда без разрешения заходит в твою спальню, не может быть добрым по определению. Ты спала больше 12 часов. И что? Ты моя дочь. И я за тебя переживаю. Мне сделать вид, что я тебе верю, мам?» Устало спрашиваю я. «Или мы обойдемся без всех этих красивых слов и сразу перейдем к тому, зачем ты сюда пришла?» Она театрально вздыхает и смотрит с печальным укором. Но на меня это больше не действует. Что-то поломалось в тот момент, когда мама, не моргнув глазом, вышвырнула меня из дома, когда посчитала меня товаром, а не человеком. «Ты вообще нас когда-нибудь любила?» Вдруг спрашиваю я. «Меня? Нюту? Что за оскорбительные вопросы? Ты ей писала после того, как она уехала? Звонила? Как у нее вообще там дела? Тебя это разве не интересует? С болезненным любопытством продолжаю я. Я тебя не понимаю. Поправь меня, Лёля, если я ошибаюсь. Ты что, уже готова простить сестру, которая поломала всю твою жизнь? Но ведь мою жизнь, не твою. Для тебя она все еще дочь. Если бы эта мерзавка не стала спать с твоим женихом, чеканит мама, свадьба бы состоялась. Ты была бы пристроена. Обязательства по договорам были бы исполнены. Все было бы хорошо. И не было бы сейчас всего этого. Не было бы. Эхом отзываюсь я. И сама не очень понимаю, жалею я об этом или нет. Так, давай к делу. У мамы неуловимо меняется тон. Именно таким сдержанным и спокойным голосом она всегда обсуждала со мной рабочие вопросы. Что именно происходило с тобой в доме Рейнграда? Уточни. А сама не понимаешь? Нет. Хорошо. Спрошу прямо. У вас были интимные отношения? Я давлюсь воздухом. Это уже чересчур. Это не твое дело. Это дело нашей семьи, отрезает мама. Последнее, что нам надо, это ублюдок, прижитый от Рейнграда. Ты и так нас в последнее время только позоришь. Ты даже не знаешь, сколько нам стоило замять твою свадьбу и сколько убытков есть и еще будет от разрыва деловых отношений с Горчаковым. Я смотрю на спокойное, холодное лицо женщины, которая меня родила. Она всегда была такой? Или просто в какой-то момент начала ставить интересы семейного бизнеса выше всего остального? Забавно. Медленно говорю я. Что тебя не интересует? Не обращался ли он со мной жестоко? Не бил ли он меня? Не насиловал ли? Не запирал ли в подвале или морил голодом? Важно только, чтобы я не была от него беременной. Не похоже, чтобы тебя там кто-то ограничивал в еде. Колко отвечает мама и встает с кровати. В зеркало посмотри на себя. Щеки, как у купчихи. А мне плевать, резко отвечаю я. Мне все нравится. И ему все нравилось. Мысленно договариваю я. И только потом понимаю, что я опять думаю про Глеба. И думаю про него не как про отсидевшего олигарха, который использовал меня для своих игр с отцом, а как про мужчину, который сходил от меня с ума, и с которым мне было так хорошо, как не было ни с кем и никогда. Об этом мы еще поговорим, Лёля. Предупреждает мама и идёт к выходу. А у самой двери чуть притормаживает и небрежно, даже слишком небрежно спрашивает. «Кстати, а где твой паспорт?» «Паспорт?» — невинно переспрашиваю я. «Какой?» «Твой. Загран?» «Нет, обычный», — резко отвечает мама. «Где-то лежит, наверное. Может, в сумочке?» Я пожимаю плечами и спокойно улыбаюсь. «Лёля, там его нет». «Мам!» «Ты что, шарилась в моих вещах, пока я спала?» Деланно удивляюсь я. «Кажется, надо поменять замок в спальне. Я все же слишком большая девочка для того, чтобы ты ко мне приходила по ночам поправлять одеялко». «Хватит поясничать», — отрывисто выговаривает мама. «Дай сюда свой паспорт». «Он недействителен. В паспорте написано «Левинская», а я уже больше месяца, как Васнецова. По мужу». Поясняю я, как будто мама могла быть не в курсе. Надо менять документы, но все как-то некогда было. Наверное, я теперь займусь. Неважно. Давай сюда паспорт, папа разберется. Давно пора прекратить этот фарс. У мамы такое строгое, такое непреклонное выражение лица, что я с трудом удерживаюсь от смеха. Она так ничего и не поняла. Не поняла, что назад приехала немного не та Лёля, которая в истерике выбегала из дома месяц назад. «Я выкинула паспорт, мам», — нежно говорю я. «Сожгла на костре, скормила диким кабанам, использовала как подстилку для собаки. В общем, выбери тот вариант, который тебе больше нравится. И новый я буду получать на ту фамилию, которую мне присвоили в браке». «Так, послушай меня, Лёля». «Нет, это ты послушай меня». Властно перебиваю я. Можешь забыть про свои планы тайком нас развести. Развод будет только тогда, когда я решу. Я решу, а не ты с папой. Ты... Задыхается мама. Мы тебе... Но продолжения не следует. И я знаю, почему. Мама сама не знает, чем мне сейчас можно пригрозить. Из дома выгонять нельзя. Они меня после прошлого раза еле нашли. Банковские карты мне еще в прошлый раз заблокировали. Что теперь использовать в качестве устрашения? Не пытками же угрожать, правда? Разговор не закончен. Наконец выдает мама и уходит, хлопая дверью. А я понимаю, что хочу есть. Завтрак, судя по времени, был полчаса назад. Но если сказать Маше, что я голодная, его могут подать и отдельно для меня. Это с ужинами так нельзя. Ужинать надо обязательно всей семьей. Но я не зову Машу. Я переодеваюсь и иду в служебное крыло, туда, где находится кухня. Дверь не закрыта до конца, но я все равно стучусь. «Да? Доброе утро!» — говорю я и вхожу. Повар, высокая румяная женщина, в белом халате и колпаке, растерянно замирает с ложкой около кастрюли, в которой она что-то помешивала, пока я не пришла. Ее помощница тоже застыла столбом и смотрит на меня круглыми глазами. «Елена Юрьевна?» — наконец отмирает повар. «Что-то случилось? Вы чем-то недовольны?» И тут я с ужасом понимаю, что даже не знаю, как ее зовут. Она работает у нас последние 5 лет, но у меня никогда не было необходимости обращаться к ней по имени. «Нет, нет, все в порядке», — быстро говорю я. «Простите, если помешала. Просто я пропустила завтрак и решила не гонять Машу, а сама к вам спуститься». «Да, понимаю», — медленно говорит повар, хотя по глазам видно, не понимает. «Что вы хотите на завтрак, Елена Юрьевна?» «Блины, пожалуйста». «Конечно. Через 15 минут все будет готово. Мы принесем в столовую. А можно я посмотрю? Ну, как вы делаете?» Повар и помощница переглядываются. «Наверное, можно», — неуверенно говорит повар. «А зачем вам?» «Я просто сама недавно научилась готовить блины. Объясняю я. Теперь интересно посмотреть, как это делает настоящий повар. Хотите выведать наши профессиональные секреты?» С неожиданной искренней улыбкой спрашивает она. «А они есть?» «Есть, но не в рецепте блинов». Уже открыто смеется она. «Тут все проще простого». «А я все-таки посмотрю. Можно?» «Можно, можно, Елена Юрьевна». На кухне я в итоге провожу почти час. Сначала с любопытством наблюдаю, как ловко и быстро повар, ее зовут Света, печет тонкие, буквально ажурные блины, а потом ем их прямо здесь, сбоку от огромного разделочного стола. Уходить в столовую не хочется, потому что Света с помощницей в две руки делают равиоли. И это так прикольно, что я чувствую себя так, как будто смотрю кулинарное шоу. Из кухни я возвращаюсь в свою комнату, подпираю дверь изнутри маленьким комодом, устраиваюсь на кровати и открываю ноутбук. Вбиваю в поисковую строку «Глеб Рейнгард». И на меня вываливается гора самых разнообразных ссылок, которые я методично изучаю, параллельно выписывая информацию в таблицу. На фотографии стараюсь не смотреть, это слишком больно царапает что-то внутри. Смотрю только на тексты. Папа мог бы мне достать гораздо более точные данные о прошлой жизни Глеба, но тут есть одна проблема. Я не уверена в том, что всем его словам можно верить. К вечеру, когда у меня уже глаза начинают ныть от того, что я сижу, уставившись в экран, вырисовывается определенная картина. По официальной версии, Глеб был арестован за то, что оформил гигантский кредит на строительство завода, вывел деньги через подставные фирмы и не вернул банку. Проект оказался заморожен. Банк, разумеется, обанкротился, инвесторы пострадали. Ужас, ужас. Но справедливость восторжествовала. Злого бизнесмена Рейнгарда наказали и посадили в тюрьму. Хорошо? Казалось бы, хорошо. Если бы не одна деталь. Маленькое и довольно странное совпадение. После ареста Глеба все активы его компании — земля, техника и даже часть недостроенного комплекса — перешли к новому владельцу, к никому неизвестной компании «Вингер». Вернее, неизвестной, она была для широкой общественности. а я ее прекрасно знала. Это была одна из многочисленных организаций папы, не связанных с ним напрямую. Собственно, Вингер и достроила завод, который потом как-то тихо и незаметно перешел в собственность нашей семейной компании. Интересно. Очень интересно. Кажется, пора задать папе несколько вопросов.